не только многое видевший и знавший, но и подробно описавший сложные политические коллизии, сотрясавшие в этот период Россию. Это, так сказать, внешняя фабула истории мемуаров. Признавая значение данного источника, нельзя оставить без внимания внутренние побудительные причины, обусловившие появление этого объемного труда. Сам характер изложения, оценки и суждения автора вызваны не только желанием поведать потомкам об исторической роли мемуариста. Графом двигало неудовлетворенное и неуемное честолюбие, заставлявшее пренебрегать и здравым смыслом, и элементарными понятиями о порядочности. Витте создавал книгу-бомбу, которая должна была не оставить камня на камне от доброго имени всех его недругов, в числе коих на первом месте стояли царь и царица. Николаю II его сиятельство не мог и не хотел простить многого, что его убрали из власти в апреле 1906 года, что его отодвинули от рычагов управления, что мудрого сановника перестали спрашивать и даже вообще приглашать к царю. Существовал еще один, наверное, самый веский повод для возмущения монархом. Его супругу, обожаемую Матильду Ивановну, так ни разу и не приняли при дворе. Она была разведенной, да к тому еще и еврейкой, что не позволяло ей занять место среди гостей царского дома. Хотя Витте прекрасно все это знал, но считал, что для него, как для великого политика, царь должен был сделать исключение. Не сделал. Граф этого забыть и простить не мог. До последних своих дней, умер в Петрограде в ночь на 25 февраля 1915 года, немного не дожив до 65 лет, граф не оставлял надежд на возвращение к активной политической деятельности. Будучи опытным царедворцем, не имевшим за собой поддержки никаких общественных групп или течений, но мастерски владевшим правилами закулисных ходов, он использовал различные приемы. При последнем свидании монарх предложил ему обдумать возможность занять пост посла в одной из европейских стран. Но Сергей Юльевич не проявил в тот момент интереса к подобной должности. Он не мог себе представить, что отлучение от власти продлится сколько-нибудь долгое время. Но минул год, пошел другой, а его все не призывали. Наконец решил напомнить государю о том давнем предложении и отправил монарху приторно-льстивое письмо. Ответа не последовало. В обществе циркулировали слухи о том, что для своего возвращения из политического небытия экс-премьер прибегал к протекции Григория Распутина. В этом сюжете до сих пор больше сомнительных утверждений, кочующих из книги в книгу, чем документальных свидетельств. Доподлинно известно мало. Сам Витте лично не общался с одиозным старцем. Один раз они лишь виделись в церкви. Но жена Матильда Ивановна с ним встречалась, и, как установила чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства в 1917 году, по крайней мере дважды побывала в распутинской квартире на Гороховой улице. О чем на этих встречах графиня говорила с отцом Григорием, неизвестно. До своей отставки с поста премьера Витте особой набожностью не отличался, но в последние годы жизни стал проявлять признаки необычайного религиозного рвения. Близко сошелся с известным монахом, затем епископом Каргопольским, а позднее епископом Тобольским и Сибирским Варнавой, состоявшим в теснейших отношениях с Распутиным. Варнава стал духовником графа. Этот полуграмотный простец с плохими манерами сделался желанным гостем в особняке на Каменноостровском проспекте в Петербурге, где граф и графиня вели с ним в интимной обстановке духовные беседы. Его сиятельство уверял Варнаву, что является бескорыстным почитателем старца Григория. Летом 1914 года, когда стало известно, что в Сибири совершено покушение на Распутина, первые сообщения гласили, что он убит. Витте, находившийся тогда в Германии, послал письмо Варнаве, где восклицал: «Сейчас я прочел телеграмму об убийстве старца. Я его видел один раз в жизни, 7 лет тому назад. Отказался от дальнейших свиданий, дабы не давать ядовитую пищу в руки врагов моих и его. Убийство это в высшей степени возмутительно». Карьерного ренессанса у Витте не получилось. Всем попыткам вернуться к власти мешала непреклонность императора, раз и навсегда решившего в 1906 году не прибегать больше к услугам этого человека. В письме матери 2 ноября 1906 года Николай II заметил: «Сюда вернулся на днях гражданин Витте. Гораздо умнее и удобнее было бы ему жить за границей, потому что сейчас же около него делается атмосфера всяких слухов, сплетен и инсинуаций. Нет, никогда, пока я жив, не поручу я этому человеку самого маленького дела». Еще ранее в апреле, вскоре после отставки премьера, император сказал министру финансов Каковцеву, что он окончательно расстался с графом Витте, и мы с ним больше уже не встретимся. Нежелание привлечь сановника к государственной службе нельзя объяснять каким-то капризом монарха, только его личным нерасположением. Император никогда не питал симпатии к графу, но довольно долго считал необходимым в интересах дела использовать его навыки, опыт и организаторские дарования. Однако наступили другие времена, изменились условия политической деятельности, что потребовало новых людей, иных приемов реализации государственных решений. Когда в 1905 году началось общественное брожение, переросшее в анархию и хаос, когда возникла реальная угроза трону, то верховная власть ощутила острую потребность в умных, целеустремленных людях, искренне преданных и самому монарху, и идее монархизма. К числу таких людей Николай II Витте уже не относил. Его постоянное лавирование и конформизм вели к беспринципности, чрезвычайно опасной в сложной ситуации. Граф получил свой карт-бланш в октябре 1905 года, сформировал кабинет по собственному усмотрению, однако его 6-месячное премьерство оказалось явно неудачным. Решения, декларации и реальные действия были непродуманными, противоречивыми, что не стабилизировало политическое положение, а нередко лишь осложняло его. Витте хотел понравиться всем, однако ни у кого не вызвал симпатий. Прошение об отставке в конце апреля 1906 года явилось логичным и своевременным. Политический банкрот покинул общественную сцену. Отставной премьер собственные ошибки и провалы никогда не признавал. Всегда во всем винил других и в первую голову царя. Он решил отомстить неблагодарному монарху, а орудием мести сделал пространные мемуары, к написанию которых приступил в 1907 году. Они наполнены множеством утверждений не просто ложных, но целенаправленно дискредитирующих последнего царя. уже сочинив книгу «Возмездие», Витте не переставал надеяться, что император вспомнит о нем, призовет к делам. Согласно воле автора, мемуар должен был увидеть свет лишь после его смерти. Отправлял учтивые послания, хотя, казалось бы, давно должен был знать, что Николай II подобного жанра не терпел. Последнее из них составлено в стиле посмертной записки. Повод для мольбы с того света был самый прозаический. Витте добивался, чтобы пожалованный ему графский титул был передан внуку Льву Нарышкину. Это письмо — блистательный образец сиятельного лицемерия. «Эти строки дойдут до вас, государь», — патетически восклицал экс-премьер, «когда я буду на том свете, припадаю к стопам вашим загробным молением. Как бы ни судили современники о настоящем, беспристрастная история внесет в свои скрижали великие дела ваши на пользу Богом веренного вашему величеству народа. В ваше царствование Россия получила прочную денежную систему. В ваше царствование расцвели отечественная промышленность и железнодорожное строительство. В ваше царствование с народа сняты многие тяготы, уничтожены выкупные платежи, круговая порука и прочее, и прочее. Но что русский народ не забудет, пока будет жить, это то, что император Николай II призвал народ свой к совместным законодательным трудам. Это ваша беспримерная заслуга перед русским народом и человечеством». Граф надеялся на великодушие человека, так беззастенчиво очерненного им в воспоминаниях, рукопись которых к этому времени была уже завершена и тайно хранилась за границей. Он лицемерил почти на краю могилы. Лично испытав жестокость людской молвы, беспощадность клеветы, Сергей Витте сам явился инспиратором слухов и сплетен. Когда до царя дошли сведения, что граф готовит воспоминания, Николай II заметил: «Представляю, что он там напишет». Однако монарх и представить не мог, что на самом деле сподобится на сочинянии граф. Витте, конечно же, смакует и орловскую историю. Было бы странно, если бы сиятельный разоблачитель пропустил этот горячий сюжет. Он его не только не обошел, но подробно обрисовал, дал беспощадные характеристики, вскрыл причины, привел пикантные детали. Генерал Орлов, который проявил себя при подавлении революционных выступлений в прибалтийских губерниях, в описании графа представлен не только как ревностный служак. По мнению мемуариста, он получил известность не этим, а своей мистериозностью. В Древней Греции понятием «мистерия» обозначали религиозные тайные обряды. А в новейшее время этот термин стал синонимом оргии. Что касается генерала Орлова, то это строевой, хороший, лихой, бравый офицер, женившийся на богатой, скоро умершей, и затем весьма пристрастившийся к воспалительным средствам. Как выдающийся офицер он получил уланский полк императрицы. И тут началась обыкновенная для императрицы Александры Федоровны мистерия спиритического характера. Началось с того, что она пожелала его женить на своей фрейлине Анне Танеевой, самой обыкновенной, глупой петербургской барышне, влюбившейся в императрицу и вечно смотрящей на нее влюбленными медовыми глазами со вздохами «Ах, ах!». Сама Анна Танеева некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста. Рассмотрим главные мазки вопиющей тенденциозной картины. Начнем сначала. Неясно, что граф имел в виду под воспалительными средствами. То ли алкоголь, то ли какие-то наркотические препараты. Для мемуариста это не важно. Главное, чтобы читатель поверил, что Орлов имеет явно дурные привычки. Однако верить Витте нельзя. Генерал Орлов, по свидетельству очевидцев, пристрастием к каким-то воспалительным средствам до самой смерти не отличался. Пойдем дальше. Портрет Вырубовой тоже предстает в самом негативном виде. Уверенное описание нюансов должно заставить поверить в подлинность образа. Однако соблазняться частностями нельзя. Они продукт графских измышлений. Сам Витте Вырубову близко не видел. Лично никогда с ней не общался. Когда та стала смотреть на царицу медовыми глазами, самого графа уже во дворец не приглашали. Следовательно, и никаких собственных впечатлений от взглядов и поз у него быть не могло. То ли он это слышал от кого-то, то ли сам насочинял. То же касается и намерения царицы женить Орлова на Танеевой. Это утверждение абсолютно лживо. Здесь богатство воображения Витте раскрылось во всей красе. Иные столичные сплетники могли лишь позавидовать такому дару. Тенденциозное описание людей необходимо графу для того, чтобы логичнее выглядело изложение мерзости их поступков. В описании Витте неприглядны все упомянутые герои, но особенно царица. Он прекрасно знал, что Александра Федоровна его не жаловала, а этого граф никогда не забывал и никому не прощал. Упомянув о замужестве Танеева с лейтенантом Вырубовым, которых якобы вскоре развели, ясно, кто имеется в виду, граф продолжил свою грязную сагу. Факт тот, что теперь Вырубов состоит офицером на каком-то военном судне, все в плаваниях, а госпожа Вырубова, находясь без всякого положения, числясь разведенной женой лейтенанта Вырубова, по интимности, скажу даже исключительной интимности, самая близкая особа к императрице, а потому в известном общении и к императору. За Анне Вырубовой все близкие царедворцы ухаживают, и не только они, но и их жены, дочери, а она, Аня, устраивает различные милости и влияет на приближение к государю тех или других политических деятелей. Кто конкретно ухаживает, кого именно подруга царицы приблизила к монарху, о том граф не рассказал. Все замечательные наблюдения очевидца так и остались неразгаданной тайной. Устремившись по направлению указывающего перста Витте, многочисленные разоблачители-следопыты, десятилетиями в деталях исследовавшие все нити темных сил, так никаких доказательств какой-либо политической роли Вырубовой и не обнаружили. Но этих пассажей графу показалось недостаточно. Он продолжал нагнетать ужас. После развода Вырубовых сохранилась какая-то мистериозная связь между императрицей Аней и генералом Орловым до его смерти, которая случилась с год тому назад. Еще недавно, перед выездом императрицы в путешествие, август-сентябрь сего 1909 года, она ездила с Аней на могилу генерала Орлова в Петергофе, возила живые цветы, и обе плакали, что я знаю чуть ли не от свидетеля этой сцены. Сам Витте ничего не видел, лично ничему свидетелем не был, но уверенно бросает комья грязи по направлению царской семьи. Такова была, как уже отмечалось, технология формирования салонного общественного мнения, и в случае с Распутиным придется с подобным столкнуться многократно. История с генералом Орловым для петербургского света стала своего рода генеральной репетицией той грандиозной вакханалии, которая начала разворачиваться в России примерно в то же время, когда Витте завершал свой эпохальный труд. Сам факт появления в царском окружении таких людей, как Танеева, Вырубова и генерал Орлов, которые не имели никаких служебных заслуг, но вдруг оказались в числе наиболее приближенных, вызывал пересуды. В реальном же содержании всей этой истории нет никакой мистерии. Все было просто, буднично и по-человечески бесхитростно.